Глава 21. Встреча с пожарным. Примечание. Здесь автор отсылает слушателей к фамилии своего партнера по бизнесу Пола Файермана, который переводится с английского как «пожарный». Как это обычно бывает в сказках, баснях и народном творчестве, герой, проходя испытания на извилистой дороге, часто встречает привратников, людей, которые владеют ключами, и уже с помощью ключей прокладывают путь к своей судьбе. Без этих людей дорога превращается в бесконечный круг, как кольцевая развязка без съездов. На своем пути главные герои сталкиваются со множеством людей, но они не знают, у кого из них хранятся ключи. Они не знают, как те выглядят и где находятся. Часто именно судьба или удача делает такую встречу возможной. Даже тогда они не знают, не ложные ли это проводники, готовые повести их по неверному пути, даже если намерения у тех самые благие. Бесконечные препятствия могут сбить главного героя с пути, но когда все сходится и открывается следующая дверь, это уже маленькое чудо. Есть только один способ найти нужного держателя ключей, и это встретиться с наибольшим количеством людей в разных ситуациях. Налаживание связей может превратиться в лотерею. Иногда вам везет, и вы встречаете нужного человека в нужное время за минуты. Иногда это занимает годы. Однако необходимо всецело верить в то, что привратник есть и находится где-то рядом, а ваша задача — его найти. С Полом Файерманом мы впервые встретились на выставке NSGA 1979 года в Чикаго. Тогда я даже не мог предположить, что именно эта, на первый взгляд, бессмысленная встреча незнакомцев среди тысяч других предпринимателей на той февральской выставке запустит колесо судьбы, которое сформирует мою дальнейшую жизнь и в конечном итоге изменит облик рынка спортивной одежды на мировом уровне на десятилетия вперед. Пол представлял свою компанию «Бостон Кэмпинг». Я же снова приехал в составе делегации от Британского совета по торговле. В нашу группу входил Дэвид Дженкинс, именитый британский бегун на дистанцию 400 метров. И именно он привел Пола к нашему стенду, чтобы нас познакомить. Тот выглядел молодо, вел себя спокойно, а по его крупному телосложению было видно, что он не бегун. С Полом было очень легко общаться, и мы проболтали больше получаса, после чего я узнал, что он бросил колледж и пытался достичь профессионального уровня в гольфе. Беседа получилась интересной, но непродуктивной, однако в глубине души что-то подсказывало мне, что в этом светском разговоре кроется нечто большее, чем просто соблюдение правил делового этикета. Пол проявил настоящий интерес к рынку, к нам в частности. Из вопросов, которые он задавал, было очевидно, что он умен, а также, что он искренне интересуется Рибок и нашим рынком. Однако его бизнес был связан с нишей товаров для активного отдыха, а не со спортивной одеждой. Опыт дистрибуции же ограничивался только одним регионом США — Северо-Востоком. Но что-то в нем было, — думал я, глядя на то, как он растворяется в толпе. Это что-то заставило меня покинуть стенд, чтобы догнать его и предложить встретиться снова, поскольку у меня появилось предчувствие, что еще одна встреча может принести что-то хорошее. Мы договорились встретиться весной того же года в его офисе, который находился в магазине-салоне в Бостоне. Несмотря на то, что никаких заказов после мероприятий NSGA у нас так и не появилось, нами заинтересовались. Но отсутствие постоянного представительства в Америке всегда было камнем преткновения. До этого самого момента. Мои встречи и знакомства обычно касались мелких и средних розничных компаний, поэтому я был потрясен, когда наш стенд посетил один из руководителей компании Kmart, крупной американской сети розничных магазинов, и, казалось, искренне заинтересовался нашими товарами. Он задал несколько вопросов, изучил образцы и пригласил на встречу. меня хотели видеть в Кей-Март. Кей-Март. Я мог бы провести переговоры с менеджером Кей-Март и с Полом Файерманом по телефону после возвращения в Великобританию. Это, конечно, было бы гораздо дешевле, чем летать обратно через весь Атлантический океан, но оба варианта были потенциально важными, переломными моментами для Рибок. Заключение сделки с Кей-Март было бы огромным свершением, а с Полом я не был уверен, но чутье подсказывало мне, что я, возможно, встретил своего привратника. Я должен был не только продемонстрировать свою заинтересованность, но и убедиться, насколько каждый из них заинтересован в сотрудничестве с Рибок. А сделать это можно только одним способом — при личной встрече. В мае 1979 года, пристегнутый ремнями безопасности, я снова летел в Америку трансатлантическим рейсом British Airways. Это была вторая из четырех поездок в США, которые я совершил в тот год. Я хотел удостовериться в том, что не ошибся по поводу Пола Файермана, и надеялся получить от Кей-Март жизненно важный заказ. Пол интересовался, это точно, и у меня было чувство, что он может построить необходимый нам мост. Но это было всего лишь предчувствие. Двигатели заревели, и мы рванули по взлетной полосе. Я закрыл глаза и осмелился представить, что эта поездка будет особенной, что когда сквозь облака я вернусь в Манчестер, у нас в кармане будет не только дистрибьюторская сделка, но и контракт на поставку с одной из крупнейших сетей универмагов в Америке. В таком случае стеклянный потолок успеха Рибок будет разбит навсегда. Первым пунктом моей поездки был Детройт, где у меня была назначена встреча с закупщиком в головном офисе Кей-Март. В шикарной приемной молодая девушка указала на неприметное здание напротив автостоянки. Оно выглядело как обычный склад. «Пройдите через зеленую дверь сбоку и найдите ряд F, стол 35. Хорошего вам дня!» Она улыбнулась безупречной улыбкой. Ее глаза сверкали, все в ней было идеально и блестяще. Но ей не хватало индивидуальности и характера. Я снова посмотрел на склад, потом перевел взгляд обратно на улыбающуюся девушку. «Вон туда?» Она кивнула, продолжая улыбаться. «F, 35». Она записала эту информацию на желтом стикере и указала направление тонким пальцем с алым лаком на ногтях. Я предположил, что ногти тоже не настоящие. За зеленой дверью действительно находилось нечто похожее на склад. Батальон письменных столов расположился стройными рядами до самой дальней стены. У всех работников были одинаковые аксессуары — пластиковые белые лотки для входящих и исходящих документов. И держатели для ручек — синие и красные скоросшиватели на кольцах, аккуратно уложенные между серыми металлическими книгодержателями. За столами сидели мужчины и женщины в костюмах. Все либо прижимали к ушам телефоны, либо яростно стучали на пишущих машинках. Я взглянул на стикер, потом на одинокие черные буквы на белых квадратах, свисавшие на цепях с высокого подвесного потолка. В ряду F я повернул направо и направился к столу 35. Закупщик жестом пригласил меня сесть, пока он заканчивает телефонный разговор. Я завороженно огляделся. Я никогда не видел ничего подобного, настолько четко организованного, стерильного. Это зрелище напоминало корпоративный инкубатор. Он заметил мой изучающий взгляд. «Все ради экономии места, и, кажется, это неплохо работает», — сказал он с улыбкой. Мы какое-то время предавались обычной светской беседе, игре в пинг-понг с поверхностным изучением друг друга, прежде чем перейти к делу. «Нам понравились ваши товары, и мы хотели бы заказать не менее 25 000 пар для начала». Он сделал паузу, сохраняя зрительный контакт. «Но у вас слишком высокие цены». Я проигнорировал комментарий о цене. Больше всего меня беспокоили масштабы производства. О цене можно было договориться. 25 тысяч, — повторил я, стараясь сохранять спокойствие в голосе. — Да, это только первый заказ. Не волнуйтесь, первые партии у нас всегда маленькие. Наша небольшая фабрика в то время производила всего около 2000 пар в неделю. В долине были и другие фабрики, которые могли бы нам помочь, например, Паркер. Но даже если бы у всех из них было время и место для выполнения нашего заказа, мы никак не смогли бы поставить такое количество продукции прямо сейчас. Ни за что. — Нет проблем, — сказал я. — А что насчет цены? Я знал нашу норму прибыли, но разрыв между той ценой, которую они были готовы заплатить, и той, которую мы могли бы предложить, чтобы оставаться в плюсе, был слишком велик. Наши производственные затраты оставляли слишком мало места для маневра. Кроме того, сам факт наличия товаров в Kmart предоставляет больше возможностей, но не факт, что магазин будет продвигать наш бренд. Для них это просто очередная обувь на полках. Розничные магазины вроде Kmart сосредоточены на количестве продаж на квадратный метр. Если прибыль, получаемая ими от выделенного нам места на стеллажах, окажется приемлемой, они сделают следующий заказ, а мы сохраним за собой свою недвижимость внутри магазина. Если прибыль не соответствует прибыли других товаров на полке или не превосходит ее, то они перестают отправлять заказы. Даже если бы мы смогли придумать, как снизить расходы, это была не та сделка, которая в то время была нам нужна. Конечно, выручка нам бы не помешала, но чтобы двигаться дальше, нам следовало найти того, кто будет активно продвигать наш бренд, а не просто складировать нашу обувь. Обувь Nike поступала с Дальнего Востока, поэтому ее стоимость уже была значительно ниже. Большинство производителей уличной обуви также перенесли свои заводы в Юго-Восточную Азию. Нам только предстояло разобраться в этом вопросе. Двери открывались, как в случае с Kmart, но было очевидно, что Reebok еще не готова в них войти. Пока что. Чтобы иметь дело с большими парнями, мы должны были стать одними из них. Нам нужны были производственные ресурсы, возможность оптовых закупок по низким ценам и огромная кредитная линия. В тот момент мы были не в том положении. Затем я отправился в Бостон, чтобы встретиться с Полом Файерманом в его офисе. Этот офис отличался как небо и земля от предыдущего, как по внешнему виду, так и по обстановке. Меня сразу же поразили теплота и особая атмосфера компании, но не ее масштаб. Все выглядело профессионально и настолько далеко от стерильности Kmart, насколько это возможно. Окруженный удочками, палатками и походными печками, Пол представил мне сначала своих партнеров, брата и Шурина, а затем других сотрудников, начальника отдела продаж и двух девушек-администраторов. Это была небольшая организация, гораздо меньше, чем я себе представлял, и уж точно гораздо меньше, чем то, что описывал Пол во время нашей первой встречи в Чикаго. Мое эго раздулось от интереса со стороны Kmart, и я не скрывал разочарования при виде скромных масштабов бизнеса Пола. Но, несмотря на мое высокомерие, именно Пол сомневался в том, стоит ли со мной связываться. Во-первых, он хотел приехать в Великобританию, чтобы посмотреть, насколько Reebok заметна на мероприятиях по шоссейному бегу. Кроме того, через пару месяцев должен был выйти новый рейтинг обуви от журнала Runner's World, и он, как и я, хотел посмотреть, какой бренд окажется лидером. Вероятно, это снова будет Nike, но, по крайней мере, мы пытались. Журнал Runner's World впервые вышел в 1966 году под названием Distance Running News — новости бега на длинные дистанции. Тогда это был не более чем простой, сложенный пополам черно-белый информационный бюллетень, в котором доминировали три бренда — Nike, New Balance и Tiger. Теперь это был полноцветный глянцевый журнал, влиявший на обе стороны мира бегунов, продавцов и потребителей. Он считался Библией для бегунов и розничных торговцев, особенно в нише шоссейного бега. Издателем был Боб Андерсон. Я подозревал, что личные отношения Боба с Филом Найтом из «Тайгер», которая была позже переименована в «Найки», и чей офис располагался на той же улице в Орегоне, оказали большую помощь в их феноменальном росте в то время. Однако благодаря рекламе и ежегодным рейтингам обуви и другие бренды получили шанс на то, чтобы их заметили. Первоначально рейтинги составлялись следующим образом. Производители отправляли образцы обуви в редакцию журнала для испытаний на дороге. Каждый из них тщательно тестировали перед тем, как выбрать пару, которая завоюет первое место на страницах журнала. Читателям это понравилось. Однако из-за сильного влияния журнала Runner's World на мир спорта это ежегодное пристрастное голосование создавало всевозможные проблемы для производителей и продавцов. Любая обувь, оказавшаяся на первом месте, сразу же становилась обязательной к покупке для любого бегуна. Розничные продавцы немедленно заказывали у производителя столько пар, сколько могли, а тот, в свою очередь, должен был внести изменения в производство, чтобы удовлетворить этот внезапный спрос. Если у бренда была своя фабрика, то было практически невозможно наладить производство, чтобы удовлетворить всеобщий ажиотаж. Время от первоначальной реакции до фактического производства может занять до 6 месяцев. Для таких компаний, как Nike, которые импортировали всю свою обувь из Японии, попытки организовать дополнительное производство и доставку из-за рубежа создавали огромную головную боль в обеих сторонах света. Через год, когда на первом месте оказывалась новая обувь, в розничных магазинах оставались десятки и сотни коробок с прошлогодними лидерами, и уже другому производителю приходилось искать дополнительные производственные мощности. И так проблема повторялась из года в год. После многочисленных недовольных высказываний со стороны представителей индустрии Боб изменил формат. Теперь кроссовкам выставляли звезды от 1 до 5, что позволяло хотя бы 2-3 моделям обуви из разных категорий одновременно занимать верхние строчки хит-парада. Это разбавляло внезапно образовавшуюся монополию и более равномерно распределяло спрос и предложение по диапазонам беговой обуви. Reebok было необходимо оказаться на вершине чартов. Полу требовалось, чтобы мы лидировали в оценочной таблице, или, скорее, чтобы у нас была такая обувь, которую он мог бы продвигать. Но как этого добиться? На фоне гигантов мы были относительно небольшим игроком и поставляли ограниченную линейку обуви немногочисленным заказчикам. Кроме того, мы были аутсайдерами, единственным британским производителем спортивной обуви, которого рекламировали и оценивали в Runner's World. Мы и до этого пытались прыгнуть выше головы, а теперь нам пришлось прыгнуть еще выше. Пришло время выйти на ринг с тяжеловесами. Но сначала я должен был впечатлить Пола нашим профессионализмом, нашей эффективностью, нашим масштабом. И все это я должен был продемонстрировать, приведя его на свою скромную фабрику из красного кирпича в Берри. Что могло пойти не так?